Страхи подтолкнули их к созданию идолов, а технический прогресс вытеснил из сознания былые ценности, вложив туда жажду жизни. Безмозглый, бесчувственный скот. Родственные связи обесценились. Людям стало наплевать на собственных детей. Они могли зачать для того, чтобы получить материал для лекарства, продлевающего молодость. А если рожали, отдавали их в приюты при корпорациях, где их растили биороботы, в то время как сами предавались увеселениям и порокам. Исключение составляли немногие общины, возникшие одновременно с новой религией. Ненавижу. Звук урчащего желудка быстро разогнал упаднические мысли. Есть хотелось невыносимо. Я как раз дошла до реки и решила хотя бы водой утихомирить голод. Однако ледяная вода, хоть и оказалась сладкой на вкус, лишь смыла остатки сна, сильнее разжигая аппетит. В этот момент мимо меня по зеркальной глади пробежала водяная змейка. В прошлой жизни я встречала таких существ только в искусственно созданных фонтанах, а так, чтобы в живой природе, никогда. Поддавшись интуиции, я последовала по течению и не прогадала. Впереди за небольшим кустарником скрывалась запруда, в которой, весело мелькая радужной чешуей, плескалась рыба. Она могла бы стать неплохим обедом, найдись поблизости подходящее орудие для вылова. Но, увы, пришлось лезть в холодную воду в надежде поймать добычу руками. Наивное дитя прогресса. Верткие кильки ни в какую не хотели ловиться, каждый раз ускользая из рук, а некоторые, особо наглые, еще и хвостом ударяли. Не больно, но очень обидно. Буквально за пару минут чистейшая запруда превратилась в мутное болото. Взбаламученный песок и поднятые брызги сделали свое дело. «Ой, Глер! Глер, гряди! Русалка!» Раздался чей-то восторженный голос прямо за спиной. Резко развернувшись, я наткнулась взглядом на забавную мордочку, с любопытством меня рассматривающую. «Ёж! Настоящий ёж! Только раз в пять крупнее тех, что водятся на земле. У него были удивительные фиолетовые колючки и нереальные голубые глаза-пуговки на нежно-розовой морде. Курносая пимпочка забавно дергалась, обнюхивая берег. «Знаешь, Фель, это создание больше похоже на кикимору, нежели на русалку, так что отползай!» Оторвавшись от созерцания колючего гостя, я подняла взгляд на его спутника. Старичок без определенного возраста, но явно старше первых роботов. Он смотрел на меня насмешливыми глазами, опираясь на белоснежный посох. Длинная белая борода скрывала пол лица, отчего круглый нос казался крупнее. Сквозь темно-малиновую рясу проступал небольшой живот. «Вы кто?» — напряженно спросила я, краем сознания отмечая, что почему-то понимаю этих существ. «Маг?» — гордо отозвался пожилой человек. «А я его хранитель!» — детским голосом заявил ежик. «А ты кто?» «Пришелец!» — пробормотала я, не зная, как еще себя обозначить в этом мире. «Интересно!» — старичок пристально на меня посмотрел, поглаживая окладистую бороду. «И откуда ты пришла? Ты ведь человек, да?» «Без магии, без скрытого дара». «Человек! И без охраны!» Ёжик поднялся на задние лапки и тоже не сводил с меня глаз. «И что в этом странного?» Ожидая ответа, я обняла себя за плечи, поскольку, замерев без движения, тут же начала замерзать. Непонятная реакция местных жителей на мое происхождение настораживала. Надо было срочно выяснить, куда меня забросил телепорт. «Так у нас же люди на вес золота! Среди магов, эльфов, драконов и прочих разумных Чистокровных людей осталось совсем мало, по пальцам можно пересчитать, а ведь вы бесценны для этого мира!» «Почему?» «Что значит «почему»?» «Только вы можете!» «Фель!» Неожиданно грозно цыкнул старичок, отчего и ежик подскочили на месте. «Опять мелешь направо и налево и за языком не следишь?» «А я что? Я ничего. Мягкий, пушистый хранитель». «Трепло ты обыкновенное!» — покачал головой старик и, пройдя немного вперед, протянул в мою сторону посох. «Еще не замерзла? Или все-таки решила податься в кикиморы?» И вправду, ног я уже почти не чувствовала. Схватившись за резное навершие, я успела только ойкнуть, как оказалось на берегу. «Силен, дедушка, ничего не скажешь». «Спасибо-ба-ба-ба», — простучали весело зубы. «Ох уж это молодежь!» «А, с утра не разбудишь, ночью не найдешь!» Весело закончил еж за деда и юркнул в заросли кустарника, прячась от сердитого взгляда. «Ох, за что мне боги послали это недоразумение?» Тяжело вздохнул маг. «За все хорошее!» Отозвалось недоразумение, сверкая синевой радужки. «Эх, тьма с тобой, заноза в желчном пузыре! Прости, дитя, тебя как зовут-то?» «Оливия, но можно и просто Лия». «И как же ты тут очутилась?» «Лия!» Я скакала с ноги на ногу и растирала плечи в попытке согреться, и пока не представляла, с чего начать свой рассказ. От холода все разумные мысли разбежались, кроме одной. «Давайте я все расскажу, пока вы будете меня кормить!» Наглость — второе счастье. «Ну, давай!» — улыбнулся Глер, жестом приказывая следовать за ним. Идти, к счастью, оказалось недолго, минут 10. Я уже не так радовалась окружающей диковинной природе, поскольку от холода и голода все мысли сосредоточились на потребностях бренного тела. Только разноцветным бабочкам удалось весело завладеть моим вниманием. Эти малютки, весело махая пестрыми крылышками, постоянно пытались накинуть мне на голову венок из цветов. На проверку необычные насекомые оказались феями. К столь близкому контакту я пока была не готова и всячески избегала украшения волос. Наконец-то среди просвета кустарников показался небольшой одноэтажный дом, сплошь заросший вьюнком. По периметру цвели кустарники, так похожие на знакомые мне крыжовник и смородину. Пение птиц, тихий шелест листьев и летающие феечки. Кажется, я попала в сказку. «Добро пожаловать в наш дом!» — весело крикнул Фель, запрыгивая по ступенькам на веранду. «А я вам не помешаю?» Внезапно проснулась робость. Я в незнакомом мире встретила существ, о которых ничего не знаю и собираюсь слепо им довериться. Но, с другой стороны, какой у меня выбор?